от отца наместника, со всей во Христе братья, приветствую вас с нынешним воскресным днем. В этот воскресный день совершается память святых отец Седьмого Вселенского Собора. Я только одно изречение из деяния этого собора Вселенского, которое нам надо всегда помнить, и особенно в настоящее время. Вот содержание этого изречения, заимствованного из деяний отцов Седьмого Вселенского Собора. А тот, кто после найденной истины доискивается еще чего-то, тот ищет лжи. Это восполнение слов Спасителя. Я есть путь, истина и жизнь. И все вкупе семь вселенских соборов, 10 поместных соборов, отдельное правило святых отец создают такую полноту, что уже нам нет никакой нужды для того, чтобы изощрять свой заблудный ум доискиванием того, что только может свести нас с правильного пути истины на путь заблуждения. Смотрите, мы говорим всегда, пойду к свидетелю к истине. Вот святые отцы, которые вспоминаются память сегодня, Седьмого Вселенского Собора. Собор происходил в 787 году. А членов этого собора было 367 человек. Может ли быть, и все как один утверждали одну и ту же истину. В основном там было для того, чтобы раскрыть заблуждение иконоборчества ереси, и кроме этого было еще издано ими и 22 правила, касающиеся христианской церкви. Вот это мы должны всегда помнить. И что бы вам ни приходилось слышать, от кого бы то ни было, и где бы то ни было, или что-либо читать, с тем, чтобы у вас никогда не было никаких сомнений, колебаний, чтобы не было с нашей стороны проявлено какое бы то ни было малодушие. Вот это одно краткое изречение дает подтверждение, он седьмой по счету, и как бы утверждает вкупе все семь вселенских соборов и вообще всех последующих соборных установлений. А в наше время мы сейчас настолько легко податливы, это я говорю не без основания, из личных собеседований, при частных встречах, при получении писем, вот это все сквозит о том, что мы с вами хромаем на оба колена. И мы до сих пор не утверждены в этой истине. И мы сами себе не предостерегаем, как мы незаметным образом можем оказаться на опасном пути, сойти с пути спасения и оказаться на пути гибельном, ведущем пагубу вечную. Вот будем благодарить всех отцов семи вселенских соборов в Куте и седьмого Вселенского собора, память коих сегодня совершается, и чтобы именно всякий заискующий, как он ни был бы эрудирован, как он ни был бы образован, как он ни был бы осведомлен, не прельщайтесь. Одно только помните, если это что-либо уклоняется от всего, что это прошло через соборный ум церкви, запомните раз навсегда. Частного ума нет, а ум соборный. И поэтому будем просить святых отцов, чтобы они молились за нас, чтобы мы в наше сложное и трудное время оказались бы мужественными, твердыми, непоколебимыми вере, надежде и любви исполнение всех правил христианского благочестия. И несколько слов только скажу о иконе Божией Матери Иерусалимской. Эта икона, почему нужно остановить на ней внимание, что эта икона написана через 15 лет после вознесения Господа нашего Иисуса Христа по преданию святым апостолам евангелистам Лукою в Гефсимании, в тот год, когда представилась Пречистая Божия Мать. И этот образ, написанный ею, находился в продолжении 400 лет во граде Иерусалиме. И поэтому именуется Иерусалимская икона Божией Матери. Затем, а именно в 453 году, эта икона императором Цареградским Львом I была перенесена из Иерусалима в Цареград. И там находилась до 988 года. Почему этот год знаменателен? Потому что в это время эта икона была перенесена из Цареграда в город Корсун, нынешний именуется город Херсон, там, где принял крещение креститель Святой Руси, святой равноапостольный великий князь Владимир. И эта икона Иерусалимская, пробывшая уже 500 лет в Цареграде, была дана в дар князю Владимиру и принесена им в Россию. И была им также в дар послана князем Владимиром Великий Новгород. В Великом Новгороде там же она была до поколения Новгорода великим князем Иоанном Грозным, ибо тот, который повелел эту икону из Новгорода перенести в Москву, где она хранилась до 1812 года, до войны с Наполеоном. Вот путь прохождения этой иконы Божией Матери, сопровождаемый бесчисленным множеством чудес, ее заступничества, ее ходатайства, ее помощи, которые мы воспаляем день и ночь, и она в своих молитвах не усыпает о том, чтобы даровать эту помощь всем сферам любовью к ней притекающих. Вот Иерусалим, Константинополь или Цареград, затем Россия, в России Новгород, из Новгорода в Москву. А в 1812 году эта икона была французами похищена. Эта икона в подлиннике, написанная по преданию евангелистов Лукою, у нас уже ее нет. Были сведения, что она находилась после похищения, якобы была обнаружена в соборе Парижской Богоматери во Франции. И потом где-то следы ее перемещения где-то затерялись. Где находится подлинник в данный момент, нам неизвестно. Но копии снято с подлинника этого образа, который хранится сейчас в Успенском Кремлевском соборе, хранится в Филипповском переулке в Иерусалимском подворье, хранится в Измайловском храме города Москвы, Христорождественском, хранится икона в Черкизове. Вот эти все копии с этого подлинника хранятся в этих святых храмах. И в этих святых храмах в этот день всегда совершается торжественное богослужение, за которым и присутствует и патриарх, или в его отсутствие кто-то из митрополитов или архиереев. Вот кратце этого и достаточно, но только единственное, что эта великая святыня посетила и нашу Святую Русь, но в определенный момент по неисповедимым путям промысла Божия мы теперь лишились этого подвига, но мы глубокой верой прибегаем и к копии с этого подвига снятого и написанного образом Божией Матери. будем просить ее, чтобы эта Матерь Божия, она в своих ликах ее бесчисленное множество. И поэтому мы любой образ Божьей Матери, редкий день, когда не было бы в нашем местословии или календаре не указано прославление той или иной иконы Божьей Матери. Это есть ничто иное, как знаки ее материнской любви и попечения о нашей Святой Руси, о нашей Святорусской Православной Церкви и о всех верных чадах ее. Неимовые на ее помощи, неимовые на ее надежды, рады тебе. Будем надеяться на тебя и впредь, Матерь Божия, что ты не оставишь нас своими денно-ночными молитвами престола Божия и будешь во всем и всем с верой любовью тебе побегающим помогать. А главным образом, в деле нашего спасения и для того, чтобы быть нам наследниками вечной и скончаемой жизни. Причастникам сегодняшнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Сейчас уже слышите благовесть к началу Второй Божественной Литургии поздней. Сегодня вечером будет совершаться в Михайловском соборе вечернее богослужение со чтением акафиста перед иконой Божией Матери, именуемая Ивенская, Благая Вратарница. Поэтому, кто будет иметь возможность сегодня и будет знать, что будет не успение Божией Матери, как мы совершаем это еженедельно, а сегодня будет, по случаю, что приходится праздник этой иконе на завтрашний день, он сегодня будет прославлять икону Божией Матери, именуемую Ивенскую, с припевом «Радуйся, Благая Вратарница, двери райские верным отверзающим». Причастники вышли положены благодарственной молитвы по святому причастию.